Акт третий. Берцлейская школа. Частная школа для девочек, штат Айдахо. Солнечный весенний день. Во всех вазах ветки с сережками. Мы находимся в комнате для занятий музыкой. Здесь же проходят уроки драмы. Несколько девочек, включая Лолиту, по большей части одетые в спортивные костюмы, некоторые босые, сидят кружком, некоторые на полу. Мисс Корморант, худощавая блеклая лесбиянка, рассказывает о пьесе, которую они собираются сыграть на весеннем фестивале искусств. Мисс Корморант. Для нашего весеннего фестиваля, который пройдет в следующем месяце, мы поставим пьесу Клэра Куильти. Когда я преподавала в Ониксе, мистер Ку, как мы его называли, иногда приезжал из Брайсленда режиссировать танцевальную пантомиму. Девочки обожали его. Как-то он рассказал мне, как ему вместе со знаменитым художником, покойным Льюисом Раскином, предложили написать пьесу для детей. Потом мистер Куильти опубликовал ее под интригующим названием «Зачарованные охотники». Вот эту пьесу мы и поставим. «Чему ты смеешься, Лолита?» «Я сказала что-то смешное». Лолита. «Нет, мисс Корморант». Мисс Корморант. «Эта пьеса — очаровательная фантазия. Несколько охотников заблудились в лесу, где странная девочка, которую они повстречали, погружает их в нечто вроде транса. Они соотносятся с мифическими существами. Конечно, потом оказывается, что эта девочка — учащаяся, расположенного неподалеку Института сверхчувственных знаний. И все кончается вполне правдоподобно. Мистер Куильти в конце месяца будет выступать с лекцией в Берцлейском колледже, и я не сомневаюсь, что он поможет нам поставить эту пьесу. Берцлейский колледж. Заведение с совместным обучением, в котором преподает Гумберт Гумберт. Сережки, стоявшие в первой сцене в бутонах, теперь распустились. Пронзительный звон разносится по всем коридорам. Студенты выходят из класса, где Гумберт собирает свои лекционные записки. Мисс Шацки, очень неопрятная молодая женщина в бесформенном свитере, говорит с ним. Гумберт. «Да, я понимаю, что вы хотите сказать, мисс Шацки». Мисс Шацки. «Я бы еще хотела расспросить вас о других любовных связях По. Не думаете ли вы, что...» Длинный коридор колледжа с дрожащими лучами солнца вдалеке. Гумберт проходит его до конца, направляясь к выходу. На пробковой доске, висящей на стене, он мимоходом читает различные объявления. «Мисс Эмма Кинг, уроки фортепиано». «Весна наступила, скажите это, вручая нарциссы от Адель, цветочная лавка кампуса». «Найден женский кожаный ремень». Пятница, 20:00, главный лекционный зал, известный драматург Клэр Куильти выступит с лекцией «Любовь к искусству». Кампус. Гумберт пересекает просторную лужайку, направляясь к автомобильной стоянке. Несколько человек выходят из библиотеки. Преподаватель английского и двое студентов устроили знаменитому гостю Куильти и его неизменной спутнице Вивиан Дамор-Блок небольшой тур по книгохранилищу. Вивиан — элегантная, коротко стриженная, длинноногая леди в дивно сшитом костюме. У нее выразительные экзотичные черты лица, несколько подпорченные грубостью кожи. Следующая сцена проходит при сильном весеннем ветре, продувающем кампус насквозь. Преподаватель к Куильти. На будущей неделе Департамент антропологии проведет необычную выставку в отделе редкой книги. Они покажут несколько ковров и, кажется, икон, которые профессор Брукс и его жена вывезли из Москвы. Культи. Очаровательно. Преподаватель, заметив проходящего мимо Гумберта. «А, профессор Гумберт?» Гумберт останавливается. Преподаватель. «Мистер Культи, это профессор Гумберт, наш приглашенный лектор на кафедре сравнительного литературоведения». Культи. «Мне кажется, мы не были представлены друг другу. Или были? Видел вас несколько раз в Рамсделе и где-то еще. Приятные моменты». Он мурлычет себе что-то под нос и ухмыляется. Вивиан Даммерблок. Очень отчетливо. «А я Вивиан Даммерблок». Куильти. Его галстук и редкие волосы треплет ветер. «Моя соавтор. Моя вечерняя тень. Ее имя звучит как анаграмма. Но она настоящая женщина, или, во всяком случае, реальная. Ты на дюйм выше меня ростом, не так ли, дорогуша?» Вивиан, наводя свою бриллиантовую улыбку на Гумберта. «Моя племянница, Мона, учится с вашей дочкой в Берцлейской школе». Гумберт. «С моей падчерицей». Культи, обращаясь к преподавателю и двум студентам. «Знаете, что первым делом мне обычно говорят люди, когда я знакомлюсь с ними? Как они любят или попросту обожают мою телевизионную нимфетку». Гумберт. «Я что-то смутно припоминаю». Культи. «Браво. Я порой себя спрашиваю, что, строго говоря, является более смутным — смутное воспоминание или смутное предчувствие?» Квивиан. «Это вопрос философского порядка, дорогуша, не для твоих прелестных ушек. Призраки прошлого или фантомы будущего? Что мы выберем?» Гумберт. «Некоторые из моих лучших друзей — фантомы». Культи. «У вас есть чувство юмора, признаю. Но какой ветер! Quel vent! Хорошо, что я не надел парик. Хотите папиросу?» Гумберт отказывается. Культи. «Я обязан курить только дромки, но это другие. Это сигареты очень редкого испанского сорта, специально для меня изготовленные для удовлетворения моих неотложных нужд». Сотрясается в омерзительном хихиканье. «И всегда у вас здесь так дует?» В это время по зыблющейся лужайке приближаются фотограф и репортер, ведомые преподавателем, у которого львиная шевелюра. Преподаватель с шевелюрой. «Мистер Культи, городская газета желает поместить вашу фотографию». Репортер. «Как долго вы пробудете в Берцле?» Культи. «Ах, не знаю. Неделю. Может быть, дольше». Репортер. «Вы продолжаете свою поездку с восточного побережья в Аризону, так?» «Да. У меня там с несколькими веселыми компаньонами собственное ранчо». Репортер. «Вы выступаете в этом колледже с лекцией «Любовь к искусству». Что такое искусство, по-вашему?» У входа в снятый Гумбертом дом на Тейровской улице Берцли. Это двухэтажный оштукатуренный дом с запущенной, заросшей пришлыми одуванчиками лужайкой, резко контрастирующей со смеженным ухоженным садиком мисс Финтон-Лебен, чье имя написано на почтовом ящике. Когда Гумберт подъезжает к дому, она у себя в саду проверяет состояние каких-то цветочных луковиц. Когда он проходит мимо нее к своему крыльцу, звуковая дорожка воспроизводит скороговорку его мысленной мольбы. «Только бы она не заметила меня, только бы мисс Финтон-Лебен не заговорила со мной, пожалуйста, не позволяй». Но ястребиный глаз старухи заметил приход соседа, и вот она уже сурово кланяется ему из-за живой изгороди сирени и лавровых кустов. «Мисс Лебен, «Добрый день, профессор». Гумберт. «А, да. Здравствуйте». Предпринимает попытку укрыться в своем доме, но от старухи отделаться непросто. Мисс Лебен. «Не хочу показаться назойливой, но не кажется ли вам, что вы должны что-то сделать с этими джунглями?» Угрожающе наставляет перст на одуванчике. Гумберт, пробуя немного пошутить. «Сочувствие к цветам. Они переселенцы. Как и все мы в определенном смысле». Мисс Лебен. «Я-то определенно нет. Могу ли я одолжить вам свою косилку?» Гумберт. «Да. Спасибо. Может быть, в воскресенье». Мисс Лебен. «Вы выглядите изнуренным». Гумберт. «Да, много работы, знаете ли». Мисс Лебен. «Кстати, вы уверены в том, что ваша прелестная дочурка высыпается по ночам? Я заметила, что в ее спальне свет то горит, то нет, то снова горит, и так всю ночь напролет. Ведь это ее окно, не так ли? У вас из кармана веревка свисает». Гумберт. «Ах, спасибо. Всякий раз, развязывая бандероль, я кладу веревку в карман. Так глупо». Мисс Лебен. «А теперь скажите мне, отчего ваша Долли никогда не приходит ко мне, когда бы ей вздумалось, и не сворачивается в клубок в удобном кресле, не берет все эти замечательные книги, которые подарила мне моя дорогая мать, когда я была ребенком? Не было бы это более полезным времяпрепровождением, чем часами слушать на полную громкость включенное радио?» Гумберт. «Конечно. Во всех смыслах. Мы так и сделаем». Поднимается к двери. Гумберт про себя. «Надо было сказать, мы все эмигранты в этом мире». «Верно. Но поздно. Мерзкая старуха». В доме Гумберта удручающий вид беспорядка и запущенности во всех комнатах. Гумберт зовет. «Ло! Лолита! Нет дома!» Рядом с телефоном в прихожей открытая бутылка кока-колы с соломинкой. В гостиной косо стоит скамейка для ног, отодвинутая от мягкого кресла, с кучей журналов, разбросанных вокруг на полу. Тарелка с крошками стоит на телевизионном ящике. Кипа тетрадок, руины экзаменационных проверок, оставлена Гумбертом на диване и вокруг него. На столике маникюрные принадлежности Лолиты. Прилипший к полированной поверхности флакончик лака для ногтей оставил на ней бледную проплешину. Одна балетная туфля покоится на пианино, а другая одиноко прозябает на пороге соседней комнаты. В раковине на кухне гора грязной посуды. Бутылочные крышки разбросаны по столу, где мухи прогуливаются вокруг куриной косточки. Прихожая. Лолита, ее школьная подруга Мона Даль, изящно одетая, опытная, холодная брюнетка, и двое подростков входят в гостиную, где с необыкновенной магической быстротой, будто ожидая их появления, начинает стонать и мяукать музыкальная пластинка. Гумберт выходит из своего кабинета на верхнюю площадку лестницы. Гумберт зовет. «Лолита, это ты?» Лолита, поднимаясь по ступенькам. «Это я и еще Мона, Рекс и Рой». Гумберт. «Где вы были?» Лолита. «А, в кондитерской. Я зашла домой за свитером и купальником». Гумберт. «Это еще зачем?» Лолита стягивает с лестничных перил оставленный там свитер. «Мы идем в речной пэл-клуб». Гумберт. «Куда?» Лолита. Ее голова с растрепанными, как у Брижит Бардо, волосами, со смехом появляется из узкой проймы свитера. «Пляжно-лодочный клуб. Отец Роя состоит в нем». Гумберт. «А теперь вот что. Во-первых, убери из гостиной теннисную ракетку. И, во-вторых, сегодня слишком ветрено на реке». Лолита. «Ну, мы, может быть, только прогуляемся по клубу». Гумберт. «Кроме того, моя милая, тема лодочных увеселений не была особенно удачной в твоей юной жизни». Лолита. «Хорошо, хорошо. Там можно заняться так же». Гумберт. «Ты не пойдешь». Лолита. «Там есть зал для игры в кегли и настольный теннис». Гумберт. «Тебе нужно приготовить уроки и прибраться». Лолита. «Началось». Гумберт. «Скажи своим приятелям, что ты не пойдешь». Лолита. «И не подумаю». Гумберт. «Тогда я им скажу». Он прочищает горло и сходит по лестнице. Лолита с лестничной площадки следит за тем, как он входит в гостиную. Музыка обрывается. В полголоса чертыхаясь, Лолита сбегает вниз к своим приятелям, которые выходят из гостиной в прихожую, следуя за Гумбертом, принужденная улыбка и напускная небрежность которого не могут скрыть его неуклюжего хамства. Мона. «По правде говоря, сэр, мы собирались зайти туда совсем ненадолго». Гумберт. «Нет, нет, нет». Рой. «Хочу вас заверить, сэр, что вам совершенно не стоит беспокоиться». Гумберт. «Извините, дети, но эту прогулку вам придется отложить». Он выпроваживает их и поднимается по лестнице, повторяя тот лающий звук, с каким он прочищает горло. Лолита в прихожей разговаривает со своими приятелями, которые гуськом выходят из дома на залитый солнцем порог. Лолита. «Ну вот, вы видели, ничего не поделаешь». Мона. «Я позвоню тебе попозже, Долли. По-моему, твой свитер просто сказочный». Лолита. «Спасибо. Он из девственной шерсти». Мона. «Вот и все, что у тебя есть в смысле девственности, милашка моя». Хрипловатый смех Моны удаляется. Лолита захлопывает за ней дверь. Гумберт с лестницы слышал эти реплики. Лолита взбегает мимо него по лестнице к себе в комнату. Шарит в поисках ключа, чтобы запереться. Гумберт топа идет за ней. Сильно запущенная спальня Лолиты. Гумберт. «Я давно спрятал этот ключ, моя дорогая. Нет такого места на земле, где бы ты могла...» «Лолита, оставь меня!» Гумберт. «У тебя нет никаких оснований злиться на меня». «Хорошо, я оставлю тебя наедине со своими мыслями, но прежде я хочу сказать кое-что об этой Моне». Лолита. «Тебе не заполучить ее. Она встречается с моряком». Гумберт. «Это идиотское замечание я пропускаю мимо ушей. Но что я хочу сказать? Ты, может быть, желаешь свести меня с ней?» Лолита. «Очень мелодраматично», — гримасничает. «Меня от тебя тошнит». Чуть тише. «Но почему я не могу повеселиться с друзьями?» Гумберт. «Потому, Лолита, что как только ты оставляешь меня, как только ты куда-нибудь уходишь, я начинаю, бог знает что, себе воображать». Лолита. «Значит, у меня никогда не будет никаких развлечений?» Гумберт. «Но у тебя есть развлечения. Ты хотела велосипед, я купил его. Ты хотела заниматься музыкой. Я нашел эту мисс Ламперер, то есть мисс Кинг, которая считается лучшей пианисткой в городе». Лолита. «Я хочу играть в школьном спектакле». Гумберт. «Любовь моя, мы уже это обсудили. Неужели ты не понимаешь, что чем больше людей знают тебя, чем шире круг твоего общения, тем выше опасность, что они проникнут в нашу тайну. А мы должны постоянно оберегать ее. Ты говоришь, что хочешь играть в пьесе? Да ты уже играешь роль в весьма запутанной пьесе. Роль невинной школьницы. Держись за нее. Ее вполне довольно для одной юной актрисочки». Лолита. «Однажды? Однажды ты пожалеешь об этом». Гумберт. Я знаю, что в действительности все это довольно просто. Ты не любишь меня. И никогда не любила. Ведь в этом все дело. Лолита. Ты разрешишь мне играть в спектакле? Гумберт. А ты любишь меня хотя бы немного, Лолита? Она смотрит на него дымчатыми распутными глазами, прикидывая выгоды от положительного или отрицательного ответа. Гостиная. Лолита репетирует. Листки с ее ролью разложены на мебели. Гумберт с порога кухни с нежностью наблюдает за ней. Как бы находясь под гипнозом или исполняя некий мистический ритуал, она притрагивается к воображаемым предметам своими ловкими, тонкими девичьими руками. Лолита с романтической монотонностью. «Спи, охотник, бархатные лепестки не спадут на тебя. В этой беседке ты будешь грезить». Она совершает пассы по отношению к невидимому партнеру. Затем, двигаясь более естественно и наморщив лоб, принимается искать среди разложенных листков окончание своей реплики. Гумберт, нежно. «Если ты закончила, пойди поешь». Лолита, продолжая свою ворожбу. «Я спою тебе, охотник, колыбельную о плачущей горлице, которую ты потерял, когда был юношей. Слушай. Нет больше ливии, любви моей нет. В листве шорох и птичий зарок. Сизая горлица встречает рассвет. Рок, рок». Гумберт. Какая зловещая заключительная строчка. Безукоризненный спандей, но такой гнетущий. Лолита. Ты отстанешь от меня, наконец? А теперь спи, охотник, спи. Под дождем из розовых лепестков спи, охотник. Гумберту. Что тебе нужно? Гумберт. Сделай перерыв на 5 минут. Забудь своего мистера-охотника, кем бы он ни был. Она принимается за осязательную тренировку, делая такие движения, будто она что-то растирает пальцами в воздухе. Гумберт. Что ты делаешь? Срываешь фрукт? Лолита. Слушай, тебе какое дело? Гумберт. Просто любопытно. Лолита. Представь, что я потираю рог моего домашнего единорога. Доволен? Гумберт. Ладно, Гекуба. Лолита. Пожалуйста, уйди. Я сейчас приду. Он смотрит на нее влажными от нежности и обожания глазами. Раздраженная и разозленная, она ударяет кулаком по клавишам фортепиано и падает в кресло, перекинув ноги через подлокотник. Лолита. Ты что, никогда не оставишь меня в покое, а? Он опускается на колени, буквально подползая к ней и намечая руками в воздухе движение, будто собирается обнять амфору, не дать не взять старомодный воздыхатель. Лолита. О, нет. Как, уже? Гумберт. Любовь моя. Моя плачущая горлица. Я так несчастен. Что-то таинственное сгущается вокруг нас. Что, я не могу понять. Ты от меня что-то скрываешь. Ты? Звонок в дверь. Лолита. Вставай. Живо вставай с пола. Это Мона. Я совсем забыла. Впусти ее. Я спущусь через минуту. Она опрометью бросается через кухню в свою комнату на 2-й этаж, подхватывая по пути кусок пиццы. С верхней площадки она кричит Моне, которую впустил Гумберт. Лолита. Переодеваюсь и спускаюсь вниз. Гостиная. Мона неторопливо входит в дом, следуя за Гумбертом. Гумберт. Вы собираетесь репетировать? Она занималась этим весь день. Мона. Ах, нет. Я отвезу Долли на урок фортепиано. Гумберт. Но сегодня суббота. Мне помнится, мисс Ламперер перенесла занятия на вечер понедельника. Мона. Она перенесла обратно. Поднимает книгу. Правда ли, что этот роман так хорош, как о нем говорят? Гумберт. Ну, я не знаю. Это всего лишь старая любовная история на новый лад. Превосходный писатель, конечно, но кого это волнует? Мы живем в эпоху, когда важный идиот-обыватель превозносит литературу идей, роман с социальной начинкой. Мона. Я бы хотела посещать ваши лекции в Берслийском колледже, сэр. Мы, современная молодежь, так нуждаемся в духовном наставнике. Гумберт. Скажи мне, современная молодежь, как прошла та вечеринка у твоей тетки прошлым вечером? Мона. Ах, это было так мило с вашей стороны, что вы разрешили Долли пойти? Гумберт. Значит, вечеринка удалась? Мона. Ах, было буйственно, потрясающе. Гумберт. А Долли, как вы ее называете, много танцевала? Мона. Не так уж страшно много. А что? Гумберт. Полагаю, все эти мальчишки без ума от нее? Мона. По правде говоря, сэр, Долли вообще не думает о желторотных мальцах. Ей скучно с ними. Гумберт. А что, Рой или как его там? Мона. А, этот. Вяло пожимает плечами. Гумберт. А что ты думаешь о Долли? Мона. Что ж, девчонка она, ух, какая. Гумберт. Она с тобой вполне откровенна? Мона. Девчонка как следует. Гумберт. Я имею в виду, я полагаю, что ты и она... Вбегает Лолита. Мона. Долли, у тебя сегодня урок фортепиано, не забыла? Не в понедельник. Я заехала за тобой, как мы условились, помнишь? Гумберт. Ровно в 8 будь дома, Лолита. Девочки уходят. Актовый зал в школе. Занавес из газовой материи только что опустился, и юные исполнители выходят на последний поклон перед зрителями. Мы мельком видим мясистые ладони аплодирующего Куильти, в то время как Лолита мечтательно улыбается огням рампы. Сияющая во тьме Вивиан Дамар-Блок посылает ей воздушный поцелуй. Аплодисменты постепенно стихают. За сценой. Атмосфера бурного успеха. Мисс Кинг, учительница фортепиано, здоровается с облаченным в смокинг Гумбертом. Гумберт. Рад вас видеть, мисс Ламперер. Мисс Кинг. Кинг. Гумберт. Да, конечно. Мисс Кинг. Тысяча извинений. Я спутал с именем учительницы фортепиано в госпоже Бавари. Между прочим, спасибо, что уделяете Лолите так много времени. Мисс Кинг. Много времени? Я бы так не сказал. По-видимому, она была слишком поглощена своими репетициями. Сколько же она пропустила, дайте-ка подумать. По меньшей мере, 4 урока. Из гримерной комнаты выходит Лолита. Она пленительна. Она возбуждена. Она все еще несется на крыльях успеха. Лолита к Гумберту. Ты можешь ехать домой. Мона отвезет меня в дом ее тети на ужин. Гумберт. Ты поедешь со мной. Домой. Немедленно. Лолита, но я обещала Моне. Ах, прошу тебя. Гумберт, нет. Лолита, я сделаю все, что захочешь, если разрешишь мне поехать. Гумберт, нет. Лолита, я люблю тебя. Гумберт, любишь меня? С такой убийственной ненавистью в этих накрашенных глазах? Нет, моя девочка, ты поедешь домой и сядешь за пианино. Он хватает ее за руку. Скандал был бы неуместен. Уходят. Автомобиль подъезжает к их дому. Гумберт и Лолита выходят. Лолита пытается уйти. Гумберт, куда ты собралась? Иди в дом. Лолита, хочу прокатиться на велосипеде. Мне нужно прийти в себя на свежем воздухе, негодяй. Гумберт. «Ты пойдешь со мной в дом». Лолита. «Ради Христа». Прихожая. Гумберт. «Я знаю, что ты мне не верна. Какая-то липкая паутина опутывает меня. Но я не намерен сдаваться. Ты не можешь изводить меня так. У меня есть право знать. У меня есть право бороться». Лолита. «Закончил?» Гумберт. «А это все, что ты можешь сказать в ответ?» Лолита. «Если ты закончил, я пойду поем чего-нибудь. Ты ни за что лишил меня восхитительного ужина.